Глава 10. Ирина так боялась опоздать на встречу со своими нанимателями, что практически не смыкала всю ночь глаз, и ей казалось, что уже давно рассвело, и она все проспала. В итоге встала с тяжелой головой. По опыту она знала, что плохое самочувствие и отвратительное настроение на целый день теперь обеспечены. Она вышла на кухню, когда все еще спали, и тихо позавтракала в одиночестве. Затем вернулась в комнату, причесалась и, надев свой лучший английский костюм, синий, в едва заметную голубую полоску, села писать записку Маше. Конечно, дочь обидится на то, что она ушла на ответственную встречу, даже не разбудив ее, но так будет лучше, считала Ирина, никто не ходит устраиваться на работу с детьми. «Машутка, я скоро вернусь. Не скучай и помогай тете Ксюше и дяде Володе. Целую, мама», — написала она. Потом, немного подумав, добавила, «когда приду, мы обязательно погуляем». Положив записку на видное место, она поправила одеяло, которое Маша скомкала во сне, и ушла. Выйдя из дома, Ирина с сожалением констатировала, что погода опять испортилась. Несмотря на то, что градусник за окном показывал всего минус один, из-за сильного ветра и мокрого снега на улице было промозгло и холодно. Серые тучи заволокли небо. К счастью, ее новая работа располагалась совсем недалеко, 5 остановок на автобусе. В назначенное специалистом агентство время она жала на звонок, слегка замерзшая и сильно не выспавшаяся. Дверь открыл приятный, полный мужчина средних лет. Он улыбнулся и широким жестом пригласил Ирину войти. «Прошу», — сказал он, помогая ей снять куртку. «Погода, похоже, решила не баловать нас под Новый год». «Да уж», — согласилась Ирина, — «ветер, слякоть, лужи, поздняя осень как будто вернулась». «Тапочки, пожалуйста», — любезно предложил хозяин. «Вы, должно быть, продрогли. Проходите на кухню. У нас, у русских людей, всегда самые важные разговоры ведутся на кухне, ведь так?» «Так», — согласилась Ирина, внутренне поежившись от воспоминания о своей, оставленной где-то далеко, кухне. Она прошла вслед за хозяином на кухню, украдкой разглядывая квартиру. «Большая», — подумала Ирина. «Комнат, интересно, 3 или 4? Паркет. Паркет, конечно, надо оставить». «Присаживайтесь», — пригласил мужчина. Ирина села. «Сейчас чайку поставлю». Хозяин зажег газ и повернулся все с той же радушной улыбкой. «Ну, давайте знакомиться. Я Петр Семенович. А вас как зовут?» «Ирина Николаевна», — ответила она. «Можно просто Ирина». «Очень приятно». Хозяин сел напротив. «Вкратце обрисую ситуацию. Я доктор биологических наук, профессор, преподаю в ВУЗе. Представляете, что это такое? Лекции, семинары, заседания кафедры, защита. Одним словом, мне необходимо жить в городе. А супруга моя, Ольга Сергеевна, писательница, натура возвышенная и городской суеты не любит, а потому частенько уединяется на даче и творит в деревенской глуши. Дети взрослые живут отдельно, а квартира, сами видите, у нас большая и требует внимания. Хочется создать здесь уютное гнездышко, а ни у кого из нас руки до этого не доходят. Одним словом, нам позарез нужен специалист». Он засмеялся, выключил газ и налил Ирине чаю. «Что касается меня, — поблагодарив, сказала она, — признаюсь честно, мне впервые предстоит попробовать себя в качестве дизайнера интерьеров, поэтому, увы, не имею рекомендаций. Пока. Но я часто оформляла детские утренники и рисовала декорации к школьным спектаклям. Так что, думаю, справлюсь. Как-никак, у меня за плечами 12 лет педагогического стажа». Она сделала большой глоток ароматного чая. «Вот как?» — Петр Семенович удивился. «Что же заставило сменить стезю?» «Семейные обстоятельства», — уклончиво ответила гостья. «Ну да, ну да», — понимающе закивал головой Петр Семенович. В этот момент из коридора раздался звук открывающейся двери. «Это Оленька. Ольга Сергеевна приехала. Сейчас я вас познакомлю». «Оленька!» — закричал он. «Проходи скорее, мы уже заждались». «Кто это мы?» — услышала Ирина ледяной тон и от неожиданности подавилась чаем. «Петя, у нас гости? Ты не говорил?» В дверях кухни возникла высокая, худая женщина, лет 50, с тонкими чертами лица. С Ириной, которая сидела, стиснув в руках чашку и втянув голову в плечи, она не поздоровалась. «Как же не говорил, Оленька!» Петр Семенович пододвинул жене стул, и она села. «Это наш дизайнер Ирина Николаевна, или просто Ирина!» «Даже так?» Саркастически подняв брови, хозяйка скрестила руки на груди. «И где ты ее нашел?» «Это не я ее нашел. Это в агентстве ее нашли и позвонили». Петр Семенович старался говорить как можно спокойнее, но Ирина заметила, что руки мужчины дрожат. «Смею я напомнить тебе, дорогой, о чем был наш с тобой уговор?» продолжала Ольга Сергеевна, бросив косой взгляд на Ирину. «Оленька, я тебя умоляю», — простонал Петр Семенович, — «ну не надо этих сцен при посторонних людях». «Ах, посторонних!» — Ольга Сергеевна театрально всплеснула руками. «Я возвращаюсь домой после недельного отсутствия, а мой муж сидит на кухне с девицей, с посторонней девицей». «Это не девица». Петр Семенович подвинулся со своим табуретом поближе к жене и попытался взять ее за руку. «Ирина Николаевна по профессии педагог». «Коллега, значит?» — вырвав руку, прошипела Ольга Сергеевна. «А позвольте узнать, что же заставило вас податься в рисовальщицы? Дар открылся? Или вас выгнали? А может, решили совместить приятное с полезным?» Она грозно посмотрела на мужа. Петр Семенович закатил глаза. Ирина, до сих пор молчавшая, попробовала вступить в разговор. «По семейным обстоятельствам мне очень нужна работа в Москве. Точнее, нам с Машей», — договорить она не успела. «Что? Тут еще и Маша?» Вскочив со стула, Ольга Сергеевна нависла над мужем. «Она еще и Машу приведет?» «Что уж мелочиться, валяйте!» «Приводите хоть цыганский табор, да побольше, а то вдруг вам скучно вдвоем будет. А тебе, родной, вот что я скажу. Последний раз повторяю, или я, или она, и все твои, не знаю, как их назвать. Выбирай. Даю тебе час на раздумье. Вернусь, чтобы духу ее не было. Или мы с тобой больше не муж и жена». С этими словами женщина пулей вылетела из кухни, и уже через минуту было слышно, как она стучит каблуками, сбегая вниз по лестнице. В кухне воцарилось неловкое молчание. «Вы уж простите, Ирина, что так получилось», — первым нарушил тишину Петр Сергеевич. «Ей-богу, неудобно». «Ничего, ничего», — пролепетала Ирина, по-прежнему втягивая голову в плечи и крепко сжимая чашку. Она еще не пришла в себя от этой бури в стакане воды. «Я не обижаюсь». «Постарайтесь ее понять и простить», — продолжал хозяин, не поднимая глаз. «У нее сейчас такой возраст. Ну, она чувствует себя неуверенной, незащищенной, слабой. Я понимаю», — согласно закивала Ирина, мысленно добавив, «я бы эту дамочку слабой и незащищенной не назвала». «Я очень сожалею», — вздохнув, произнес Петр Семенович, — «но похоже, что работать у нас вам не придется». «К моему великому сожалению», — он снова вздохнул. Ирина заторопилась. «Да-да». Поставив чашку на стол, она быстро вышла в коридор и стала спешно одеваться. «Конечно, я пойду. Простите, что так получилось. Вы время свое потратили, субботнее утро. Могли бы с родными побыть. Может, вам денег на такси?» — хозяин начал суетливо шарить по карманам. «В качестве компенсации». «Нет, спасибо». Ирина отрицательно махнула головой. «Я близко живу. Всего доброго». «И вам всего доброго. До свидания». Открывая дверь, попрощался Петр Семенович и виновато добавил. «Как видите, у профессоров тоже бывают семейные обстоятельства». Ирина попыталась улыбнуться и, споткнувшись о порог, выскочила из квартиры и помчалась вниз по лестнице, вытирая на бегу влажные глаза. Новая жизнь, шептала на ходу Ирина, глотая слезы. Вот тебе и новая жизнь. Приходишь к людям со всей душой, а они тебя ни за что ни про что. Несмотря на ветер и снег, она решила возвращаться пешком, чтобы успокоиться и прийти в себя. То и дело, наступая в лужи, она снова жалела и ругала себя за то, что выбрала это агентство, за то, что не сумела постоять за себя, за то, что до Нового года осталось 4 дня, а она без работы, без своего, пусть съемного, жилья и, главное, без каких-то обозримых перспектив. Народу на улице, несмотря на выходной день, было немного. Редкие прохожие не обращали никакого внимания на стройную молодую женщину, тихо шептавшую что-то себе под нос и постоянно наступавшую в лужи. Ирина, следовавшая маршрутом автобуса, повернула за угол, ветер усилился, и она невольно зажмурилась. А когда открыла глаза, ее внимание привлекло то, как сильные порывы треплют, едва не срывая со счета на остановке, яркий рекламный плакат. «Однако не улететь бы, как эта бумажка», — подумала она, поравнявшись с плакатом. Курсы дизайна лауреата международных конкурсов Натальи Антоновой. Прием заявок до 31 декабря. Набор ограничен. Далее следовал внушительный перечень интерьеров, оформленных этой самой Натальей Антоновой, с фотографиями и контактный телефон. Фамилия мастера была Ирине незнакома, но фотографии показались любопытными, и она совершила совершенно несвойственный для себя поступок — сорвала плакат. Кое-как, сложив его и засунув в сумку, она оглянулась. Улица была полупустая, и никто не обратил на ее действия внимания. Из-за угла показался автобус, и Ирина вдруг поняла, что, увлекшись плакатом, сама не заметила, как отошла от неприятных мыслей. Автобус открыл двери, и она, не задумываясь, вошла внутрь и села у окна. «Подумаешь, не получилось с этой работой», — продолжала Ирина мысленную беседу с самой собой уже в более оптимистичном ключе, глядя из окна теплого салона на мерзнувших пешеходов. «Значит, плохая работа была. Нет для меня». И, посмотрев на лежащую на коленях сумку, где был спрятан сорванный плакат, подумала: «Зато интересную информацию раздобыла. Значит, не зря из дома вышла. Вдруг что-нибудь получится. Это реклама, знак судьбы. Теперь я точно уверена, что все делаю правильно».